ворвалась весна. Пустые окна смыв дыханье сна, со скверов блеклых пьяную сирень, воспламеняя их тревожный плен, сердца обвергая. О, весна, как ты нынче странна. О, весна, на глазах пелена. О, весна, и свежа, и душна. О, весна, беспощадна она. Парки и дворы преобразились в чувственный порыв. Они влюбились, игривый май смешал забвенье, радость и печаль, век и мгновенье. О, весна, как ты нынче странна. О, весна, на глазах пелена. О, весна, и свежа, и душна. О, весна, беспощадна она. Сердцу ничего не остается, жгучую любовь впустить придется, и забыв себя, сорваться в буйство вечного огня, хмельного чувства. О, весна, как ты нынче странна. О, весна, на глазах пелена. О, весна, и свежа, и душна. О, весна, беспощадна она. О, весна, беспощадна она.